Этот взгляд был заявлен и в публике. В начале 1772 года читали в одном очень распространенном стокгольмском журнале: «Время обратит внимание на наше завтра. Нам угрожает та же участь, что и полякам, но мы еще можем найти Густава Адольфа». Отчего происходит несчастье Польши? От нетвердости законов? От постоянного унижения королевской власти? И отсюда неизбежное вмешательство соседних держав во внутренние дела.